Глава 17. Разумная часть в такие моменты всегда почему-то отключается. А мне нужно срочно взять себя в руки. Но работают только животные инстинкты. Бежать и прятаться, надеясь спастись. Или замереть и надеяться, что хищник тебя не заметит и пройдет мимо. Меня парализует. Я даже обернуться не могу. Хочу зажмуриться, досчитать до 10, открыть глаза и увидеть, что мне это показалось. «Ладушка, ну посмотри ты уже на мужа». От голоса Сергея уже не холодок по позвоночнику бежит, а ноги дрожат. Но я не должна показывать, что мне страшно, чтобы не дать ему насладиться этим моментом. А сейчас он наслаждается эффектом неожиданности. И если он учует мой страх, как гончая добычу, то со следа уже не сойдет, пока не загонит. Что его всегда раздражало, как я могла на него воздействовать? Своим равнодушием. Он почувствовал себя бессильным, когда я никак не отреагировала на девку, которая скакала на нем. Какими судьбами в Москве? Наконец, выдавливаю я, делая вид, что рассматриваю йогурты в холодильнике. Сергей делает два шага, и теперь я вижу его боковым зрением. Все, он здесь, стоит рядом со мной. И от этого уже никуда не деться. Не кричать же на весь магазин с просьбой о помощи. Тем более мы женаты. Тогда он меня точно запрет в психушке. Думай, Лада, думай. Только иррациональный страх никуда не уходит, хоть голова и работает яснее немного. И я не боюсь, что Сергей мне что-то сделает. Все, что мог, он уже сделал. Я боюсь снова оказаться запертой в своем аду и жить там год за годом. Я боюсь за Киру и за Марата. Кто знает, что у этого маньяка на уме. Не просто же так он пытался выловить меня одну. «Представляешь, жена на развод подала», — печально вздыхает Сергей. «Вот, хотел спросить, в чем причина. Еще и дочь забрала». «Она не твоя дочь», — говорю сквозь зубы. «И ты ведь догадывался». «Что тебя обрюхатил какой-то европеец?» — усмехается он. «А оказалось, что соотечественник. Не пала ты в глазах родины матушки, Ладушка. Идем на кассу, а то у тебя сейчас молоко в руках закипит». «Оплатить?» — заботливо спрашивает. Отличительная особенность всех психопатов — не знаешь, как они себя поведут и чего от них ожидать. Вот сейчас спокойствие Сергея меня не просто настораживает, а звенит предупреждающей сиреной в голове. Если бы он попытался меня увести силой, снова угрожал и запугивал, то я бы не удивилась. И ведь не зря он столько времени молчал, наверняка придумывал что-то. Я сама оглядываю немногочисленных посетителей магазина и кассира. Я тороплюсь, так что до встречи в суде. «Ну-ну-ну, Ладушка», — добродушно поет Сергей. «Мы еще не все обсудили, и твоя самостоятельность яйца выеденного не стоит. От одного мужика сразу к другому». Кассир бросает на меня любопытный взгляд, а старушка за мной в очереди ахает и начинает говорить на тему нынешнего разврата и аморального поведения. «Заткнись», — прошу я, наверняка покрываясь красными пятнами. «Полностью с вами согласен», — поддерживает Сергей старушку. «Вот пытаюсь жену вернуть домой. Да, оступилась, к другому мужику метнулась. Но люблю ее так, что сил нет». На нас обращают внимание уже все, кто находится в зале. Сергей хорошо поставленным голосом, будто долго репетировал перед зеркалом, разглагольствует о своей любви и моей измене на весь магазинчик. Я молчу под осуждающими взглядами, меня уже подташнивает. Хватаю молоко и, буркнув «спасибо», вылетаю на улицу. Дойдя до угла, останавливаюсь и перевожу дыхание. Сергей легкой походкой, сунув одну руку в карман, направляется ко мне. Да, я могла бы броситься со всех ног к подъезду. Тот самый инстинкт, который заставляет бежать. Но после этой сцены на кассе страх уступает место злости. И она меня отрезвляет. Я понимаю, что если Сергей появился здесь, то он уже навел справки о Марате. Знает, где он живет и работает, так что... Я ведь хотела сражаться. Так вот, удобный случай. «Что за цирк ты устроил?» Перехожу на крик, борясь с желанием выцарапать Сергею глаза, да вообще расцарапать эту самодовольную рожу. «Я высказал наболевшее», — продолжает он этот театр одного актера. «И цирк устроила ты, любовь моя, когда сбежала. Ну что за детский сад?» — разводит руками. «Мы же взрослые люди, могли бы спокойно поговорить, обсудить проблему». «Ты и есть моя проблема!» Еще больше повышаю голос. «Ты чертов психопат, который обманом заставил меня...» Осекаюсь на этих словах. Мы пока ничего не доказали. Рано бросаться обвинениями. Может, Сергей пока и не знает, что кто-то запрашивал материалы по делу отца. А я сейчас стою и ору посреди улицы. И этот маньяк меня словно специально провоцирует, но сам ничего не делает предосудительного. Бросаю взгляд на подъезд, в котором хочу скорее оказаться. Там безопасно, там нет Сергея с его провокационными словами. Там Марат. Марат, точно, мне надо думать, как Марат. Абстрагироваться и решить головоломку. Я же знаю Сергея, как бы не хотела не узнавать. Да, ни один психолог не разберется, что у него в голове, но мотив такого поведения должен быть. Поднимая голову, осматриваю периметр магазинчика. Смотрю на людей, на машины вокруг. «Милая». Сергей продолжает улыбаться. «Про какой обман речь? Ты не под дулом пистолета?» Ставила подпись в ЗАГСе и жила со мной. «Нет, я жила под топором, занесенным над головой отца. Но хватит набрасываться на Сергея, он ведь этого и хочет. Даже не будет против, если я наброшусь на него с кулаками. А ведь он собирался сдать меня в психушку. Я начинаю смеяться. Он рассчитывал, что страх сыграет со мной злую шутку, сподвигнет на необдуманные поступки. Мне пора». Спокойно произношу и иду спокойно, даже не ускоряя шаг, к дому. «Увидимся, ладушка», — доносится мне в спину, и я знаю, что это не дежурная фраза, а обещание. Оказавшись в подъезде, прислоняюсь спиной к железной двери, не задумываясь, что кто-то может входить. Мне нужна всего секунда, чтобы дух перевести. Я смогла. Я справилась. Значит, смогу и одержать победу. У меня есть на это силы. У меня есть на это желание. Поднимаюсь в квартиру, уже улыбаясь. Марат встречает меня в прихожей и с облегчением выдыхает. Видимо, улыбка у меня вышла перекошенной, потому что он тут же хмурится. Что случилось? Резко спрашивает и косится на дверь комнаты. Видимо, Кира так и не проснулась, пока он заносил ее в квартиру. Я отдаю Марату молоко, сбрасываю обувь. «Ты меня спас!» Усмехаюсь, качая головой. «Ты в очередной раз меня спас!» «Одна больше никуда ни шагу». Марат, как всегда, быстро строит логическую цепочку. «В принципе, мы и не скрывались. Нам же бояться нечего, Лада». «И некого», — добавляю я. «Я больше не боюсь, потому что не позволю себя загнать в ловушку. Потому что ты рядом». «Так». Марат приобнимает меня одной рукой за талию и ведет в кухню. «А теперь рассказывай, как я тебя спас, если меня даже не было рядом». «Я старалась думать так, как ты». Начинаю объяснять. И я поняла, что Сергей меня провоцирует для чего-то. Сцена в магазине, на улице. А там везде камеры и свидетели. Если бы я на него накинулась, он бы точно выставил меня психически неуравновешенной. Но провокация не удалась, и теперь я уверена, он перейдет к следующему шагу. К угрозам. «Лада, каждое слово постарайся повторить точь-в-точь», — просит Марат. «И мы решим, что делать дальше». «Но только не сбегать». Тут же киваю.